Раздел второй. Высокий, худощавый, стройный и какой-то не по-парижски собранный, напоминающий британца в безупречно подогнанной элегантной летней двойке и притушенном галстуке, Андрей неподвижно спускался в зал ожидания международного аэропорта имени де Голля в просторечии Руасси. Вот именно, неподвижно спускался. Впрочем, он был абсолютно трезв. Все дело в местных эскалаторах. Андрей просто стоял, в одной руке объемистый походный дипломат, а в другой легкий плащ. А знаменитый футуристический эскалатор нес его сквозь жерло стеклянной трубы. Этот спуск напоминал второе приземление. Лишь где-то внизу, в чреве здания, мельтешила пестрая толпа улетающих и провожающих. Ну и встречающих, конечно. Андрея никто не встречал. Над толпой разносился мелодичный женский голос, нежный звук которого лился словно из поднебесья. Перед каждым сообщением коротко звучала фирменная электронно-музыкальная трель колокольчиком. Однажды услышав этот колокольчик, не спутаешь уже ни с чем. Впрочем, и нотки здешних дикторш тоже. И хочется слушать и слушать, как шепот любовниц. Андрей бывал во многих аэропортах мира, но ни один из них не мог похвастаться столь же сексуальными голосами дикторш. В чем тут дело? В особом французском произношении, способном даже немецкую речь сделать мелодичной, или в чем-то другом? Толпа была уже готова поглотить Андрея, но он не хотел этого. Чувство сладостного одиночества только усиливалось. И не какой-то особый запах за границы. Вот она, парижская земля. Непричудливая архитектура ультрасовременного аэровокзала не трогали его. Ощущение, что он зря сюда прилетел, медленно превращалось чуть ли не в убеждение. Он прошелся по залу ожидания, потерянно осматривая стойки регистрации, словно кого-то ища. Уж не взять ли обратный билет? И тут зазвонил мобильный телефон. — Ты долетел? Я правильно рассчитала время? Ты уже в Париже? — Нет, пока в аэропорту. — Как я тебе завидую! — Не начинай все сначала, милая. Я здесь в деловой командировке. — Я знаю. Ну, уже приглядел? — Кого? — Вот видишь, как точно ты понимаешь мой вопрос. Вот именно кого? Андрей остановился, опустил рядом дипломат, освобождая руку, чтобы удобнее было держать трубку. — Черт возьми, Лолита, у него просто не было сил для злости. Ты же знаешь, мне не нравятся парижанки. Слава богу, здесь не понимают по-русски. Вечный стиль гаврош и его вариации не по мне. Мне нравишься ты. И потом. Я люблю чуть-чуть больше тела на каждый сантиметр роста. Милый лгун, мне хочется верить. — Ну хорошо, хорошо, я приведу менее научное обоснование. Я к тебе прикипел. Я понимаю, этому нет рационального объяснения, но именно поэтому это правда. Подлец! Я готова простить тебе все измены, даже ту, которую ты еще только готовишь мне. — Послушай, Лита! Он пытался говорить как можно тише, но при этом убедительно. Ты оскорбляешь меня своим всепрощением. Вот я смотрю кругом, а тут тысячи людей, тысячи парижанок, и я не вижу ни одной, ни одной. И вот тут он увидел. Она стояла у зеленой стойки «Ал Италия». Но не в очереди пассажиров, проходящих регистрацию, а сбоку, у отдельного столика, и заполняла, кажется, какой-то бланк, чуть склонив красивую головку. На ее среднем пальце играл гранями продолговатый изумруд. Она поправила золотистую челку, кажется, почувствовала его взгляд. — Ну? Что ж ты замолчал, милый? — Просто у меня уже нет слов. — Лита, ты поняла? — Да, милый. — Ну все. Дай мне выбраться из аэропорта, я перезвоню. — Завтра. Он сложил мобильник, прекращая связь. Девушка была очень серьезной. Ее можно было назвать и молодой дамой, но для него, 40-летнего, с легкой сединой в черных волнистых волосах, эта златовласая статуэтка была почти девочкой. И его не обманут ни ее строгий вид, ни деловой костюм с единственной фривольной деталью. Пиджак одет как бы на голое тело. Ее фисташковый костюм с узкой юбкой, соломенная копна по-мальчишески взъерошенных тяжелых волос, этот вырез, схваченные светло-дымчатым чулком изящные нежные голени, наконец, ее туфельки, одна поставлена на носок и покачивает в такт письму изогнутым каблучком. В общем, тот самый стиль гаврош. Он постоял минуту, может, другую, и подошел. Сделал вид, что ищет на столике такой же бланк, как у нее. Ничего подобного здесь не оказалось. И посмотрел ей в лицо. Оно было красиво и серьезно, действительно завораживающе. — Трудный день? — спросил по-французски, как бы между прочим, будто они только-только расстались 5 минут назад. И улыбнулся совсем по-приятельски. Она даже не обернулась. Значит, действительно заметила его еще раньше. Ну что ж, это только повышает шансы. Глянул на бумажку. Пишет по-французски. Да нет, природная парижанка. Наверняка и родилась здесь. Он не мог спутать. Позвольте вторую попытку. Итак, я служащий Ал Италия. Вы пишете жалобу. Наша фирма аннулировала без всяких оснований вашу бронь? Она подняла голову, закусила жемчужными зубками кончик ручки и, самое главное, посмотрела на него с интересом. — Во-первых, вы не служащий, Ал Италия, — произнесла, чуть грассируя. — Настоящая парижанка, никаких сомнений. — А с чего вы взяли? — С того, что все ее служащие объявили забастовку на целые сутки, а может и больше. Видите ли, я глава этой фирмы. Естественно, последним узнаю о подобном вопиющем нарушении своими подчиненными. Она отрицательно покачала головой и даже наморщила курносый носик, словно говоря, не верю. Но вторая попытка была лучше. Она согласно кивнула. «Как хорошо, что мы не в Америке», — улыбнулся он, и заметил в ее глазах искренний интерес. «Почему?» «Там бы вы уже могли подать на меня в суд за сексуальное домогательство. Я не вижу в вас ничего сексуального». «О, черт!» — он стушевался. «В таком случае нет ничего предосудительного в том, что я немного с вами поболтаю. Можно? Только не думайте, что я спутаю вас со своим священником. Действительно, парижанка. За словом в карман не полезет. Но самое главное, он и думать забыл о Москве и про обратный билет. Обойдем деликатную тему о священнике. Сейчас вы встречаете своего шефа, а он не прилетел из-за этой забастовки, и теперь он поморщился, напрягая фантазию. Вы сочиняете за него текст какого-то делового письма, которое позже отошлете. Я похожа на секретаршу? Главы Алькатель не меньше. А почему не на его супругу? Супруги не бывают такими сексуальными. С другой стороны, простые секретарши не пахнут такими дорогими духами. Она предупредительно вздернула пальчик. «Вы второй раз нарушили границу приличий, а упоминание о духах и вовсе бесстыдно». Но в глазах ее не было гнева. «Вам, как иностранцу, это прощается». «Почему иностранцу?» «Вы бы послушали свой акцент. Вы откуда? С севера? Из Скандинавии? Хотя по вашим темным волосам этого не скажешь. Вы заметили мои волосы?» «Нет». «Но все равно вы угадали. Я с севера». «А я хоть что-нибудь угадал?» «Лишь то, что у меня день не задался. Я доктор социологии». У него невольно встрепенулись брови. «Я должна была вылететь в Рим на научный симпозиум. И вот вылетела», — продолжила девушка. «Позвольте мне, жалкому иностранцу, хоть немного скрасить для вас этот день. Чем могу служить?» Теперь уже ее брови, два черных крылышка, приподнялись. «О-ля-ля! Это уже намного лучше!» Андрей заметно взбодрился. «Я буду тщательно подбирать слова, но если что-то не так, вы мне, как иностранцу, надеюсь, простите?» Она согласилась кивком головы и в ожидании сверкнула на него изумрудами огромных глаз. «Так вот, я понимаю, приглашать парижанку в обычный ресторан, тем более в ресторан, который расположен здесь же, в аэропорту, это все равно, что попросить ее принести чашечку кофе в постель», — продолжил он. Она предупреждающе, даже грозно вздернула пальчик. «Опять?» Теперь он поверил, что она доктор социологии, и просто добавил. «Но я приглашаю вас отужинать в ресторан отеля «Риц» с безупречно воспитанным джентльменом». «О да, конечно! О-ля-ля!» Она покусывала кончик ручки. «И приглашая даму в такой ресторан, вы даже не удосужитесь узнать ее имя? Вы кто, американский миллионер скандинавского происхождения?» «Нет, я русский». — Ага, теперь понятно, почему вы растягиваете слова. — Да, мы, русские, все растягиваем. Судя по вашей манере знакомиться с девушками, этого не скажешь. А я исключение. Но заметьте, я вам не соврал, я действительно с севера. И вообще впредь обещаю говорить одну святую правду. Итак, вы русский. «Просто русский?» «Нет, я писатель, вернее, журналист». «Да? А я думала, вы в следующую минуту назоветесь Лев Толстой или Иван Бунин». И все равно она смотрела на него с неподдельным изумлением. «Похоже, мне повезло». Она решительно щелкнула, закрывая шариковую ручку. Променять скучный симпозиум на беседу с русским журналистом? Такое бывает нечасто, согласитесь. Соглашусь, — с готовностью поддакнул он. К тому же сегодня время меня ждет лишь скучная процедура регистрации. Совсем как здесь. И кивнула на опустевшую по случаю забастовки стойку. Хорошо, я могу отправиться на симпозиум и завтра. А пока побеседую с месье Толстым. «Нет, меня зовут Андрей Соболин, а меня — Франсуаз, Франсуаз Пиньо. И это не псевдоним. Вы все же хотите проверить мою личность, вам показать мой паспорт? О, нет, Андре, я не настолько щепетильна, я ведь... согласилась на ваше приглашение, не так ли?» «О, да!» Он благодарно улыбнулся. Она спрятала свое письмецо и, закинув сумку на плечо, спросила: «Мы правда едем в Риц?» Через 2 минуты, усадив ее в такси, и, небрежно бросив шоферу «Вандомская площадь», он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Теперь он точно знал, седьмое небо бывает только на земле. Надо его просто заметить у стойки Ал-Италия.